крест перед вами кладу на эту родную землю, что не кину мою кралю, и до нее обязательно ворочусь. И заживем мы с ней своим домком в селе Машны под знаменитым городом Каневом, в чем и расписываюсь и даю присягу. Он обнял плачущую Мотрю, потом легонько оттолкнул ее и крикнул: «По тачанкам! Трогай!» Бойцы бросились к тачанкам. Под свист и пение «Яблочко» тачанки вылетели со двора и, грохоча окованными колесами, помчались вниз по Бибиковскому бульвару к Житомирскому шоссе. Все было кончено. Мотря вытерла слезы, сказала, а чтоб он сказился, басурман проклятый, и вернулась в квартиру Белилюбского, где лаяли растревоженные мопсы. Жизнь снова пошла своим привычным путем. Все как-то сразу потускнело. А через некоторое время киевляне начали вспоминать о багунцах с явным сожалением. То были простодушные и веселые, но отчаянно смелые парни. Они принесли с собой запах пороха, красные знамена, простреленные в боях, удалые песни и беззаветную свою преданность революции. Они пришли и исчезли. Но долго над городом шумел, не затихая, ветер революционной романтики и заставлял радостно улыбаться привыкших ко всему киевлян. В то время багунцами командовал Щерс. Имя его вскоре стало почти легендарным. Я впервые услышал о Щерсе от бойцов-багунцев. Услышал восторженные рассказы об этом непреклонном, неслыханно смелом и талантливом командире. Помню, что больше всего меня в то время поразила преданная, почти детская любовь к Щерсу. В глазах бойцов в нем воплотились все лучшие качества полководца: твердость, находчивость, справедливость, любовь к простому человеку и никогда не иссякавший в нем, если можно так выразиться, трезвый романтизм. Багунцы были народ молодой, Щерс тоже был молод. Их общая молодость и вера в победу революции превращала воинскую часть в некое братство, скрепленное общим порывом и общей пролитой кровью. Никакие внешние события не могли замедлить движение древесных соков. Поэтому в свое время вернулась весна, вольно разлился Днепр, на пустырях бурьян вымахал выше человеческого роста, а простреленные каштаны покрылись сочной листвой и расцвели почему-то особенно пышно. Временами казалось, что единственное, оставшееся нетронутым в этом мире, это листва каштанов. Она все так же шевелилась над тротуарами, бросая густую тень. И так же нежно и незаметно начали распускаться на деревьях стройные свечи розоватых и чуть сбрызнутых желтизною крапчатых цветов. Но в тени каштанов не встречались уже знакомые гимназистки с влажными сияющими глазами. Рядом с опавшими сухими цветами валялись теперь на тротуарах позеленевшие медные гильзы от винтовок и клочья заскорузлых грязных бинтов. Весна разгоралась над Киевом, погружая город в свою синеву, пока, наконец, в садах не зацвели липы. Их запах проник в запущенные за зиму закупоренные дома и заставил горожан распахнуть окна и балконы. Тогда лето ворвалось в комнату вместе с легкими сквозняками и теплотой. И в этой летней безмятежности растворились все страхи и беды. Правда, хлеба не было, и вместо него мы ели старую мерзлую картошку. И я поступил в какое-то странное учреждение. Выговорить сокращенное название этого учреждения было почти невозможно. Помню только начало. ОПГУП